которые Хан Суюн из 1863 регрессии держала в пальто. В этой регрессии большинство из них были еще не нужны, но некоторые были достаточно полезны. Кстати, там было кое-что неожиданное. Это что, смартфон? Это был не мой смартфон. Я включил его, после чего на главном экране появилась фотография со странной фразой. Сообщение Намун Чихи. Это была фотография улыбающегося Ким Намуна и хмурой Ли Чихи. Я понял, чей это был смартфон. Это как раз напомнило, что Ким Намун любил утаскивать это пальто и носить его. Ли Чихи спросила с Данильзя сходной с версией на фотографии выражением лица. А Джосси, что это за фото? Это оно было сделано парнем того мира. Я прихватил его сюда по ошибке. Мы встречались в том мире? Нет, это была безответная любовь в твою сторону. Фьюх, ясно. Ли Чихи взяла смартфон из моей руки и открыла галерею. Вау, а это фото весьма неплохое. Фото? На этот раз уже я удивился и посмотрел на фото участников группы. Смотрите, Сельхваун не я, а? Это Хан Танхун. Разве он не член Ульсанского альянса? А это Хён Сан Си. Только у него голова на фото не поместилась. Это групповая фотография ярко улыбающихся людей 1863 регрессии. Ли Сельхва, Ким Намун, Ли Чихи, Хан Танхун, Ли Хёнсон и безэмоциональный человек в центре. Ли Чихи спросила меня, это мастер в том мире, его лицо изранено, разве он не выглядит круче? Все на фотографии улыбались, кроме Ючин Хёка из 1863 регрессии. Ючин Хёк тоже с интересом смотрел на фото. Четвертая стена слабо мерцает. Никто из присутствующих не прожил жизнь, которую прожил Ючин Хёк этого мира. Созвездие скрытный интриган смотрит на вас. Нет, был один человек. Я посмотрел на то место, где по идее в звездном потоке располагался скрытный интриган. Я до сих пор не знал, почему скрытный интриган заключил такой договор потустороннего мира. Я не знал, почему он так отреагировал на мой выбор. Я угадал несколько вещей, но все это было лишь гипотезой. Созвездие узник золотого обруча смотрит на вас. Созвездие черный огненный дракон бездны смотрит на вас. Межзвездный город контекст созвездий был этакой транзитной станцией, ведущей в другие миры созвездий. Я чувствовал, что я становлюсь все ближе к созвездиям. Созвездие демоноподобный огненный судья приветствует вас. Кажется, наказание, наконец, снято и Уриэль может слать косвенные сообщения. Под ярким светом, мы вошли в город, вы вошли в межзвездный город контекст созвездий. Новый основной сценарий ждет. Мы приземлились на огромной городской площади. Некоторые воплощения смотрели на нас мельком, но никто не обращал на нас внимания. Масштаб этого города отличался от всего, виденного ранее. Это было естественно. Я обратился к товарищам. Все знают, зачем мы здесь. Теперь нашими врагами были древние существа. Чон Хиван кивнула и удивилась. Мы пришли поиграть с Олимпом, так ведь? У тебя есть план? Скорее всего, это будет полномасштабная война. Я ответил на вопрос Ли Хёнсона. Я не думаю о полномасштабной войне. Олимп – одно из самых больших туманностей звездного потока. Шансы на победу компании Ким Дакча в лобовом противостоянии были практически равны нулю. Я хочу посетить Олимп. Они должны взять на себя ответственность за сделанное с Юсаной. Тогда у нас будет возможность спасти ее. На данный момент Юсана застряла в потоке сознания. Через 3 месяца ее истории исчезнут из тела, после чего опустошенная душа просто растворится. До этого нам требовалось найти способ спасти ее. Возможно, у Олимпа имелся способ. Но тут Ючин Хёк сказал, нам не нужно идти всем вместе. Ли Сельхва и я останемся здесь. Куда вы? Я не обязан перед тобой отчитываться. Впрочем, это было очевидно. Контекст созвездий был межзвездным городом, где сходились все туманности. Другими словами, мы были тут не единственными воплощениями. Я посоветовал ему, берегись. Как ты знаешь, эта женщина не из слабых. Я позабочусь об этом. Ючин Хёк повернулся и пошел куда-то. Ли Сельхва мягко улыбнулась мне и последовала за ним. Ли Сельхва была более положительной, чем любая ее версия из любых регрессий. Ждать, что она полностью проконтролирует Ючин Хёка, было наивно, но она могла сгладить часть конфликтов. Ючин Хёк исчез в переулке, я же с остальными членами группы отправился к порталу в центре площади. Контекст созвездия имел портал, связанный почти со всеми мирами. Этот портал позволял посетить прошлые сценарии и места обитания других туманностей. Я планировал сделать официальный визит на Олимп с его помощью. Я ввел пункт назначения для портала. Гора Олимп. Олимп – огромная туманность со всеми типами легенд и приключений. Это была гора Олимп, где проживали 12 главных богов Олимпа. Наконец пришло время навестить их. Портал начал завихряться, пока я вспоминал некоторые мифологические сцены. Но тут пришло неожиданное сообщение. На данный момент Олимп не принимает посетителей. Глава 59. Компания Ким Докча. Часть 5. После этого сообщения вращение портала быстро сошло на нет. Ожидавшие перемещения члены группы растерялись. Чон Хиван была первой, кто решил задать вопрос. Перемещение было отменено, что случилось? Я еще раз попытался ввести координаты пункта назначения. На данный момент Олимп не принимает посетителей. Сценарии Олимпа будут доступны через 7 дней. Через 7 дней, в этот момент что-то мелькнуло в моей голове. Маленькая туманность столь амбициозна, что и правда думает отправиться на Олимп. Истинный голос исходил от созвездия, сидящего у фонтана, стоящего рядом с порталом. Основываясь на его спокойном, но жестком давлении, он был воином, который долго сражался, прежде чем стал созвездием. Он был больше, чем Ли Хёнсон, а за его спиной было длинное копье. Стоп, копье. Хэммэмэм, вы выглядите знакомыми, откуда вы? Я ответил от имени членов группы. Земля. Хо, и я оттуда. Приятно с вами познакомиться. Ну, а откуда вы именно? Какой континент? Корейский полуостров. Дорогие соседи, насколько я помню, там есть несколько приличных созвездий. Я уверился в своих рассуждениях, услышав легкий смех созвездия. Большое одноручное копье с навершием в виде дракона. Посмеиваясь, мужчина поднялся с бортика фонтана и ушел. Хан Суюн подошла ко мне и спросила. Эй, ведь это именно он? Битва за Чинбан? Именно. Созвездие высшего ранга, бывшее одним из величайших воинов Китая наряду с Гуань Юем и Сянь Юем. Видимо, это был придворный тигр битвы за Чинбан, Чжан Фэй. Ли Чихи была удивлена нашими словами и спросила. Серьезно, этот парень Чжан Фэй? Я кивнул. Выражения лиц членов группы были впечатляющими. Они не проявляли особой реакции при встрече с Сурью. Зато это отлично показывало, насколько популярно троецарствие в Южной Корее. Даже Ли Хёнсон был взволнован, торопливо удаляясь в солдатский официоз. «Простите, Докчас Си, я большой поклонник троецарствия. Могу ли я получить его автограф? Не волнуйся, ты еще успеешь. Многие известные нам исторические фигуры стали созвездиями. Я осмотрел площадь с членами моей группы. Ранее тихая, она теперь была полна созвездий и воплощений. Набираем участников для 53-го сценария. В поисках воплощения, готовых стать носителями истории. Грубые истинные голоса раздавались отовсюду. К 47-му сценарию люди уже выстраивали полноценные истории. Таким образом, созвездия высшего ранга часто организовывали небольшие группы для конкретных сценариев. Чон Хиван говорила так, будто не могла поверить, что именно эти существа были их спонсорами. Внезапно достоинство созвездий упало. Ну, большинство из них низкоранговые, так что они не стали хуже. Просто ваш статус повысился. Мы должны разобраться с этими созвездиями после спасения Сан-Си, как сказал Пихён, нам не нужно проходить их все. В этот момент мой взгляд зацепился за рекламный щит в небесах. Мы приглашаем вас сразиться с гигантскими богами в гигантомахе Олимпа. Среди сценариев после 47-го было много крупных сценариев, созданных прямым вмешательством туманности или бюро. Одним из таких сценариев была гигантомахия, которая регулярно проводилась Олимпом. Некоторые из созвездий, также заметивших рекламу, пробормотали. Это правда на этот раз? Неужели древние великаны выберутся из Тартара? Эй, они говорили это дюжину лет назад, но так ничего и не сделали. А что, если на этот раз все по-другому? Уж слишком подозрительная атмосфера. Поговаривают, что на Олимпе сейчас конфликтуют. Может, они притворяются, что у них раздор. Слушая этот разговор, я смотрел на идущий следом рекламный ролик. Это было видео, демонстрирующее Олимпу блестящую битву с гигантами. Трезубец, раскалывающий море, раздавленные ряды гигантов, солдаты под командованием жестокого бога войны бросались в бой, представитель справедливости и мудрости перерезал одному из них шею, а богиня любви и красоты изображала пальцами сердечко. Заканчивал рекламу Дионис, поднимающий бокал в честь войны. Информационное сообщение: лучший сценарий «Звездного потока» начнется через неделю. Три участника сценария будут выбраны для получения ограниченной серии оружия, созданного вулканическим кузнецом, стоимость участия в сценарии. 100 000 монет. Ли Кильон тоже посмотрел рекламу до конца и спросил меня: «Док Чахён, я должен заплатить вступительный взнос, чтобы пройти этот сценарий?» «Да, обманщики. Ну, это бизнес. Олимп получает доход от звездного потока, предоставляя им сценарии. Так Хаби рекламируют их и перераспределяют доходы». Чон Хиван растерянно посмеялась над моими словами. «Такая суета, так отчаянно. Мы довели их до подобного». Чон Хиван сделала суровое выражение лица и кивнула. «Что мы теперь будем делать? Будем ждать неделю? Вроде бы как раз через неделю начнется сценарий Олимпа». Я покачал головой. «У нас было лишь 3 месяца. Нам нельзя было терять время. Гигантомахия – это гигантский сюжет, и мы должны быть тщательно подготовлены, чтобы бросить ему вызов. На данный момент ситуация с Юсаной является срочной и преимущественной, и мы должны найти другой путь». Поток сознания был редким явлением, но от него страдали и другие воплощения. Если бы причиной его возникновения был не Олимп, мы, скорее всего, смогли бы обратиться к туманностям сходного уровня, и они бы подсказали, что делать. Я долго думал перед выстраиванием различных планов. Нам следовало обеспечить себе 2 основных вещи. Сейчас мы разделимся. Хан Суюн, возьми остальных на аукцион. Возможно, Ючин Хёк тоже будет там. Нам следует обновить наше обмундирование. Ну и купи новые одежды для детей. А если не хватит денег, вот тебе немного монет. Хан Суюн быстро протянула мне свой палец. Я коснулся его, передавая монеты. Глаза Хан Суюн выпучились, когда она увидела количество полученных монет. «Знаешь, ты чертовски богат. Постарайся сэкономить. Я дал тебе не так уж и много. Эй, ребята, давайте сделаем компанию Ким Док Ча банкротом». Син Юсан и Ли Кильон взволнованно закричали, последовав за Хан Суюн. Я обратился к Ли Чихе и Ли Хёнсону. «Идите с ними. На аукционах созвездий можно найти множество звездных реликвий. Тогда мы с ними. Спасибо тебе, Аджосси». Ли Чихе и Ли Хёнсон рванули за уходящий Хан Суюн, словно ветер. А вот собирающуюся последовать за ними Чон Хиван я придержал за плечо. «Хиван Си, ты пойдешь со мной. Есть место, куда мы должны заглянуть вместе». Вскоре я отвел Чон Хиван в местный магазин. Это был один из филиалов магазинов Токтхаби в контексте созвездий. Когда мы зашли, большой Токтхаби преградил нам путь. «Простите, но только платиновые члены могут войти». Возможно, это было связано с нашей несколько потертой внешностью, но в глазах Токтхаби отчетливо промелькнуло презрение. Вместо споров я открыл сумку Токтхаби и подтвердил свой рейтинг. «Бриллиантовый член?» Взволнованный Токтхаби сравнил мой псевдоним со списком клиентов, и его глаза расширились. «Мне очень жаль. Это ваш первый визит в магазин? Эй, позовите менеджера и сотрудников. Если вы испытываете какие-либо неудобства, нет нужды, не звоните им, это хлопотно», — отказал я, отодвигая Токтхаби. Чон Хиван восторженно произнесла: «Док Часси словно Чебаль один из 3-го поколения. Я вообще-то руководитель компании. Кстати, а что это за магазин?» Я быстро осмотрел Чон Хиван. На ней была старая униформа, а на талии висел меч правосудия. За последние 3 года одежда была порядочно запачкана кровью бесчисленных битв, а меч заострился и покраснел от пропитавшей его крови. Как компания может нормально функционировать, если его сотрудники выглядят подобным образом? «Ну, полагаю, я заслужила обновки». Мы встали перед экраном в углу магазина. На нем проходили шедевры продукции 1-го поколения массового производителя. Я внимательно осмотрел предложенные и достал 2 аккуратных костюма. Это была броня из СС-класса, которая была довольно неплохой для нынешнего уровня. Чон Хиван была порядочно смущена. «С чего такое желание принарядиться? Мы должны нанести официальный визит». В итоге мы переоделись в костюмы. Они тут же приняли наши размеры, стоило нам их только надеть. Чон Хиван в этом костюме выглядела как телохранитель президента. Кстати, я не знал, кем была Чон Хиван до разрушения. Список персонажей не давал подобной информации, и, само собой, ее не было в путях выживаний. Кем Хиван Си работала раньше? Могу я это узнать? «Ну, последней моей профессией был бармен. Это была работа на полставки. Если же о постоянной работе обычный человек с частичной занятостью», Чон Хиван пожала плечами, почесывая голову. «Еще я тренировалась. Я занималась киндо в средней и старшей школе. Я перестала участвовать в соревнованиях из-за травм. А что насчет Док Часси? Контрактник в игровой компании. Но меня скорее всего скоро бы уволили. На мгновение мы замолчали. Мужчина и женщина стояли перед зеркалом в костюмах. Я мог видеть, как некоторые воплощения созвездий поглядывали на нас, проходя мимо. Чон Хиван в зеркале спросила: «Дак Час Си, ты теперь счастливее, чем раньше? Если ты подразумеваешь то, что история стала лучше, пожалуй, да». Это был честный ответ, вызвавший у Чон Хиван смешок. То же самое и со мной. Мы заплатили и поднялись наверх по эскалатору. Чон Хиван с любопытством спросила: «Дак Час Си, куда мы идем? Там же крыша. Это портал». Дверь на крышу открылась, демонстрируя нам панорамный вид на межзвездный город. Чон Хиван коротко восхищенно воскликнула: «Но у нас не было на это времени». Я повел Чон Хиван к перилам на крыше. «Ты мне доверяешь?» Рассуждения были недолгими. Я спрыгнул с крыши, держа руку Чон Хиван. Несмотря на падение, Чон Хиван смогла сдержать себя в руках. Когда мы были на полпути к земле, я впился взглядом в пространство. Созвездие «Демонический король спасения» смотрит на скрытый портал. Портал требует пароля. У всего падающего есть крылья. Портал появился в воздухе, поглощая наши тела. Туманность позволила вам войти. Я почувствовал, как мои ноги коснулись земли. Ветер, испускающий, казалось бы, первозданное дыхание, задел кончик моего носа. Это был чистый ветер, с которым я никогда не сталкивался. Идеалистический луг бесконечно тянулся к огромному белому замку. У Чон Хиван было глупое выражение лица. «Дак Час Си, не говори мне, что это место». «Именно, это была туманность могущественных архангелов. Входить таким образом сюда было весьма проблемно, но это сводило к минимуму требуемое время». Посмотрев в пространство, я пробормотал: «Полагаю, они уже поняли это». Но тут в моей голове зазвучала холодная тревога. «Король демонов!» Это был невероятно жестокий голос для архангела. Это был явно не тот голос, который я ждал. Кажется, тут появился кое-кто нежелательный. «Как вы осмелели? Как король демонов смог попасть сюда?» Сила созвездия повествовательного уровня заставила мое тело сжаться. Даже смелая Чон Хиван побледнела. Созвездие «Демонический король спасения» открывает свой статус. Это позволило Чон Хиван перевести дух. Я уже собирался найти владельца голоса, но тот появился прямо передо мной, обхватив рукой за подбородок. «Демонический король спасения», хоть меня держали только за подбородок, но, казалось, что сила покидает мое тело. Статус был слишком массивным, чтобы ему противостоять. С чего бы у демонов псевдониме было слово «спасение»? За последние 1500 лет был лишь один владелец этого псевдонима. Я нашел в себе силу повернуть голову и увидел светловолосого мужчину, уставившегося на меня. У него были слегка блестящие фиолетовые глаза. Я сразу же понял, кто это. «Созвездие Спаситель Развращенных смотрит на вас сумасшедшими глазами. В Эдеме существовало лишь одно существо с псевдонимом, упоминающим добро и зло, и он был сильнейшим из архангелов. Проклятие, это был худший противник. Я не мог поверить, что он оказался в Эдеме прямо сейчас». Фиолетовые глаза мужчины сощурились, словно полумесяцы. «Я не знаю, кто ты такой, но мне не нравится делить свой псевдоним. Поэтому ты должен умереть». Но в момент, когда рука мужчины, державшая меня за подбородок, засияла: «Убери свою руку, Михаил, если ты, конечно, не хочешь отправиться в ад». Это был голос архангела, которого я ждал. 1. Название представителей крупных семейных бизнес-конгломератов. Глава 59. Компания Ким Дак Ча. Часть 6. Раздался рев пламени, после чего нас с Михаилом разделила стена обжигающего огня. Нахмурившийся Михаил отступил, махая обожженной рукой. «Что ты делаешь? Проваливай». Михаил на мгновение уставился на Уриэль, после чего улыбнулся. «Уриэль, ты, наверное, успела с ума сойти после того, как бросила охоту на демонов». Фиолетовая энергия начала дико переполнять тело Михаила. «Созвездие Спаситель Развращенных подготавливает историю убийца королей демонов». Убийца королей демонов. Та же самая история, что и у Ючин Хёка в 1863 регрессии. Зеленый луг покрывался фиолетовыми волнами. Трава засыхала, а я начинал чувствовать первобытный ужас от самых кончиков пальцев. Убийца королей демонов была историей, которая была почти непобедима против королей демонов. Я никогда не смогу победить Михаила, пока он обладает этой историей. Статус Михаила был нацелен на меня, но кто-то закрыл меня. Архангелы такие безжалостные. Чон Хиван встала передо мной с обнаженным мечом правосудия. Ее плечи слегка дрожали, а дух слабел. Но Чон Хиван была смелой. Воля человека выдержала давление жажды убийства архангела. Именно так Уриэль закалила Чон Хиван. На заднем же плане все поднимались всполохи пламени. Адское пламя поднималось, заполняя райские поля искрами. Я сглотнул, увидев, как ситуация достигла критической точки. Уриэль была одной из пяти сильнейших архангелов. Она была одной из самых значимых созвездий системы абсолютного добра. Но ее противником был Михаил, непревзойденный архангел, если касаться боевых способностей. В Эдеме не было сравнимых с ним по силе архангелов. Созвездие Друг Справедливости и Гармонии отговаривает Спаситель Развращенных. Созвездие Защитник Молодых и Путешествующих смотрит на Спаситель Развращенных. Созвездия системы абсолютного добра критикуют Спасителя Развращенных. Но Михаил не отступал, несмотря на приходящие сообщения. Ему происходящее казалось забавным. Да, пришло время показать, кто в Эдеме сильнейший. В этот момент вокруг его рук одновременно образовалась пурпурно-белая аура. Сила закрутилась вокруг обеих рук, после чего аура сформировала двуручный меч. Я буквально заливался потом. Откуда у этого придурка эта звездная реликвия? Созвездие Писарь Небес предупреждает Спасителя Развращенных. Разразился сильный шторм, а всякие всполохи пламени тут же погасли. Это была сила самого главного созвездия Эдема, Метатрона. По крайней мере, в Эдеме его огромному давлению просто нельзя было противостоять. Эта давлеющая мощь заставила всех замолкнуть, после чего Михаил, наконец, развеял энергию. Некоторое время смотря в небо, он проворчал: «Даже ты, кажется, Эдем катится черти куда». После этих слов Михаил развернулся, уходя в известном только ему направлении. На его поясе болтались две головы королей демонов, словно это были фрукты. Описание предмета: голова великого герцога Семиды. Описание предмета: голова великого герцога Графя. По моему телу побежали мурашки. Некоторые великие герцоги были эквивалентны слабым королям демонов. И все же он носил их головы, словно игрушки. Когда Михаил полностью исчез за холмом, Чон Хиван вздохнула и убрала меч. Я повернул голову и увидел смотрящую на меня Уриэль. Архангел Уриэль. Она отличалась от себя на банкете созвездий. Сейчас на ней была форма Эдема и серьги, придающие ей элегантности. Обычно озорного поведения не было, она буквально источала благородство. Ким Дакча. Она уставилась на меня сложным взглядом, после чего внезапно испугалась. После этого она торопливо повернулась к Чон Хиван, словно избегая моего взгляда. «Приятно увидеть тебя. Ты ведь впервые меня видишь, так ведь?» Чон Хиван слегка приоткрыла рот, когда посмотрела на Уриэль. Возможно, она просто была очень впечатлена. А ведь это и правда первый раз, когда Чон Хиван увидела Уриэль. Прямо сейчас Уриэль была в форме, где ее тело воплощение и ее истинное я были едины. Архангел, стоящая перед нами, была истинной демоноподобной огненной судьей. «Проходите, Писарь ждет. И как долго нам ждать?» Чон Хиван и я были немедля доставлены в замок Эдема. Он выглядел скромнее, чем я ожидал. Я помнил изображение из путей выживания, но реальность, безусловно, отличалась от резиденции других туманностей. Были небольшие, непретенциозные украшения, фрески и статуи, все однообразно белого цвета, из-за этого это место выглядело до нельзя скромным. Проблема была в том, что эта скромность обстановки делала все еще более скучным. «Ждите здесь, скоро придет проводник». Уриэль оставила меня здесь и ушла с Чон Хиван. А я ведь хотел посмотреть на Эдем. Я чувствовал себя немного разочарованным. Возможно, это было из-за произошедшего в 1863 регрессии. Я оставил там коллегу Уриэль и Афил. Это было неизбежно, меня обязательно бы в этом обвинили. «Ким Дакча, ты пришел?» Я поднял голову и пустым взглядом посмотрел на ангела, сидящего на облаке и смотрящего на меня сверху вниз. Она была подростком с вьющимися волосами. Ангел смотрел на меня полусонным взглядом, после чего я спросил: «Это ты, Рафаэль?» Рафаэль кивнула. «Защитник молодых и путешествующих, Рафаэль. Эдем этого мира, казалось, был в отличной форме. Как и Уриэль, я был рад видеть Рафаэль. Кстати, она и правда отбилась от грозного Асмодея. Откуда ты узнал о секретном портале?» Иофил рассказала. «И как тебе, Эдем?» «Хорошо. Мне кажется, или ты выглядишь сонным?» Я поспешно изменил выражение лица и улыбнулся. Рафаэль повела меня по коридору из гостевой. Пока мы шли по коридору, через окно виднелся пейзаж сада. Овцы, пасущиеся на траве, заблеяли при виде меня. Я с удивлением посмотрел на овец. В Эдеме и правда есть овцы. Да, они хороши, когда не можешь заснуть. Вы что, считаете их? Ну, Ты, наверное, тоже их видел. Именно они появляются, когда вы закрываете глаза и думаете об овцах перед сном. Я был удивлен, так как не видел подобной истории в путях выживания. Неужели это и правда овцы, которых считают перед сном? Я соврала. Я ошеломленно уставился на Рафаэль. Та засмеялась, говоря: «Ты не знал? Изначально в Эдеме не было овец. Опять обманываешь? Я серьезно. Овец привезла Уриэль». «Уриэль? Почему?» Однажды писарь дал Уриэль дополнительный сценарий. Архангелы Эдема получали миссии через книгу небес. Само собой, каждая сводилась к какому-либо сценарию. Теперь мне было даже любопытно, ведь этого не было в путях выживания. И что за сценарий? Принести 10 овец. Многие сценарии в звездном потоке имели метафорический смысл, но в реалиях Эдема смысл был очевиден. Говоря проще, Метатрон хотел, чтобы Уриэль привела 10 верующих. Уриэль принесла реальных овец, да, вначале их было 10, но они размножались и росли слишком быстро. Выглядит вполне в духе Уриэль. Также можно было увидеть обихаживающих овец ангелов. Они кормили и обстригали их. Все было прекрасно, как и описано в путях выживания. Некоторые смотрели в нашу сторону и болтали друг с другом. Раз, два, три, их становилось все больше и больше. Кто-то махал тканым покрывалом. Простите, что? Созвездие демоноподобный огненный судья делает суровое выражение лица. Ангелы поспешно рассеялись. Я видел, как Уриэль и Чон Хиван машут нам оттуда. Ангелы любят падших людей. Может, мы будем говорить на ходу? Заходи. Писарь ждет тебя. Я стоял перед кабинетом писаря. Глубоко вздохнув, я открыл дверь и вошел. Первое, что я увидел, это стопки книг размером с человеческий рост. Столько прочитать было просто не в силах человеческих, поэтому я невольно полюбил владельца комнаты. Любой, кто любит книги, не может быть плохим человеком. Я максимально осторожно обошел кипы книг, входя внутрь. За оными был виден рабочий стол, и лишь после этого я увидел сидящего за ним седовласого архангела с усталым лицом. «Ты пришел!» Это был божественный голос, который не сравнить ни с одним из виденных мною раньше созвездий. Метатрон поправил оправу очков и улыбнулся мне. «Добро пожаловать, демонический король спасения. Я писарь небес. Я прибыл в Эдем по двум причинам. Одна была не особо важной, но вот вторая была основной. Я хотел бы услышать, что произошло в параллельном мире». Я кивнул и принялся рассказывать. Начиная с контракта потустороннего мира со скрытным интриганом и заканчивая встречей с обитателями 1863-й регрессии тем, почему Иофил осталась там. Я рассказывал историю. Что-то я говорил прямо, что-то обобщал, некоторые вещи утаил. Метатрон слушал мою историю. Что-то он слушал с серьезным выражением лица, что-то со спокойным. Некоторые аспекты он слушал с нескрываемым любопытством. Скрытный интриган. Вы знаете его? Метатрон легко улыбнулся. Пожалуй, в этом мире нет созвездий, которые его не знают. Но вот кто именно он, они не знают. Я замолчал. Моя история заканчивалась здесь. Спасибо за рассказанную историю, демонический король спасения. Ни за что. В будущем Эдем и правда будет разрушен. Говоря о разрушении, Метатрон звучал небрежно. На его лице не было ни капли волнения. Я посмотрел на него и спросил: «Почему вы позвали меня? Ведь явно не просто, чтобы послушать истории». Писарь небес. Он записывал все, происходящее в Эдеме, и был одним из самых доброжелательных людей в Эдеме. Улыбка Метатрона стала еще шире. «Ну, а ты как думаешь, почему я позвал тебя?» Таков был стиль Метатрона. Он слушал свои желания из уст других людей. Я немного подумал, прежде чем ответил. Возможно, это был шанс для меня. Я думаю, что вы хотите использовать меня как инструмент, чтобы остановить разрушение. Тебя, и чем же таким ты полезен? Моя фигура отражалась в прозрачных глазах Метатрона. Только если в одном глазу я был с белыми крыльями, то вот в другом, с черными. Я король демонов, не выбравший сторону Альянса. Я стал королем демонов 73-го демонического мира благодаря проходящему там избранию короля демонов. Это место было вакантным в течение тысяч лет. И вот подобное место занимает новорожденное созвездие. Я открыл журнал сообщений. Король демонов Черная Грива Льва приглашает вас в свой демонический мир. Король демонов Неизмеримая Суровость приглашает вас в свой демонический мир. Сообщения такого рода стали скапливаться у меня с момента становления королем демонов. Эдем будет разрушен из-за войны с демоническими мирами. Вы хотите использовать меня в качестве посредника. Было вполне логично, что я привлек внимание других королей демонов. Но что тогда насчет Эдема? Эдем проявлял ко мне необычный интерес еще до становления королем демонов. Архангелы оказывали мне услуги, начиная с Уриэль. Исходя из обычного отношения Эдема к злым созвездиям, их отношение ко мне было явно необычным. «Я нужен вам. Пожалуй, я первый человек в истории Звездного потока, кто привлек к себе внимание демонических миров и Эдема». Я сознательно повысил голос. Учитывая будущие переговоры, мне нельзя было спасовать перед Метатроном. Метатрон не ответил, на мгновение уставившись мне в лицо. В следующий момент я понял, что что-то не так. Наряду с давлением от Метатрона, появился яркий свет. Это был легкий взгляд, который я едва ощущал и раньше. Я чувствовал опасную силу, пронизывающую мою сущность. Эксклюзивный навык, четвертая стена активирована полную мощь. Искры закрыли мне взор, после чего я сделал несколько шагов назад со стоном. Искры постепенно сошли на нет, после чего Метатрон выразил свое восхищение. Как и следовало ожидать, ты действительно являешься существом, избранным фрагментом последней стены. Что? Стена, разделяющая добро и зло, с удивлением смотрит на вас. Я тоже с удивлением посмотрел в ответ. За Метатроном находилась серебряная стена. Сомнений не было. Четвертая стена скалится в сторону стены, разделяющей добро и зло. Стена, разделяющая добро и зло. Архангел Метатрон был владельцем стены, как и я. Глава 60. Вкус разрушения. Часть 1. Книга-газета, журнал «Странный парень». Четвертая стена, кажется, знала эту стену. Также о ней упоминали в путях выживания. Как и неопознанная стена Чанхайона, это была одна из стен, которая была сильна, но происхождение которой было неизвестно. Стена, разделяющая добро и зло, измеряет вашу доброту и злобу. Четвертая стена фыркает. Стена, разделяющая добро и зло, запуталась в том, как судить о вас. Стена, разделяющая добро и зло, была этаким стандартом для разделения на добро и зло в этом мире. Этот навык позволял четко различать добро и зло в звездном потоке, вполне органично дополняя рациональное восприятие Метатрона. Если навык называл кого-то злым, созвездия, принадлежащие к системе абсолютного добра, имели право проголосовать за это решение, результат чего немедля отражался в соответствующих способностях. Время правосудия Чон Хиван как раз таки делило вероятность с этой стеной. Отчего такое удивление? Ты ведь не в первый раз встречаешь владельца стены. Я не ожидал, что вы коснетесь этой темы, да еще и так внезапно. Неужели вы собираетесь использовать меня как злого персонажа? Я знаю, что в прошлом вы отказались от этой мысли. Я так не думал. Как ты и сказал, ты полезен. Я не знал точных мыслей Метатрона. Единственное, в чем я был уверен, он собирался использовать меня, чтобы подготовиться к будущему уничтожению Эдема. Стена, на которой написаны все. Ты ведь прочел про уничтожение Эдема на ней. Разве не так? Я был несколько удивлен. Этот Метатрон казался мне несколько отличным от мне известного. Он знал о существовании путей выживания. К тому же он назвал стену последней стеной. Но когда я уже собирался ответить, четвертая стена сказала мне. Книга-газета, журнал «Ким». Докча, не говори ерунды. Я закрыл рот. Метатрон сказал. Кажется, стена заставила тебя замолчать. Впрочем, как и ожидалось от самого большого фрагмента последней стены. Вы знаете, что такое последняя стена? Метатрон состроил непонятное выражение лица. Ты спрашиваешь из любопытства или у тебя есть другая цель? Я молча смотрел в глаза Метатрона. Метатрон криво улыбнулся. Ладно, в таком случае выключи канал. Им не нужно так много знать об Эдеме. В следующий момент косвенные сообщения активно посыпались на меня. Созвездие Узник Золотого Обруча почесывает голову. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны изучает цвет своих когтей. Созвездие Лысый Генерал Справедливости впечатлен небесными сценами. Некоторые созвездия довольны туром по Эдему. 50 000 монет получено. Как и в случае с Преисподней, было множество созвездий, удивленных видами Эдема. Издав звук, Био закрыла канал. Метатрон коснулся толстой стопки книг и сказал. Последняя стена – это стена, которая составляет суть этого мира. Она существовала долгое время, но в итоге рухнула, что привело к ее разрушению. Метатрон коснулся книги, настолько старой, что казалось, что она рассыплется от одного прикосновения. Стена, разделяющая добро и зло, является одним из фрагментов этой стены. И сколько этих стен? Точного количества я не знаю. Я не слышал об этом от него. Просто, мне было интересно, кем является этот некий он. Впрочем, это была глупая мысль. В Эдеме лишь одно существо могут называть он, Метатрон продолжил. Каждая стена имеет значение. Некоторые стены различают добро и зло, другие контролируют общение. Некоторые из них могут изменить будущее данного мира. Метатрон уставился на меня и произнес серьезным голосом. Я думаю, что ты являешься ключом к изменению будущего разрушения. Ожидания Метатрона для меня были столь очевидны, что это было даже несколько раздражающе. Я сознательно уверенно сказал, «Писарь, вы ведь делаете единственную историю». «Да, на данный момент я единственный новичок, к тому же находящийся на стадии преемственности. Думаете, что я могу это сделать? Никто не знает, какая история будет выбрана в конце». Метатрон посмотрел в окно кабинета. Заходящее солнце Эдема освещало его прекрасное лицо. Некоторые части его лица были темнее, другие же были необычно яркими. В неравном свете лицо Метатрона казалось странно искаженным. «Мы можем только тщательно выбрать метод поклонения из тех категорий, которые вы можете понять». Видимо, именно об этом и думал Метатрон. Я спокойно посмотрел на него и открыл рот. «Пришло время дойти до главного. Мне не важно, для чего именно вы меня используете. У меня есть одно условие. Ты пришел сюда, чтобы спасти воплощение Юсана. В любом случае хорошо, что информация разошлась быстро. Метатрон, похоже, уже понял все подробности о Юсане в трансляции. Поток сознания, крайне опасное заболевание, и вложение вероятности в болеющего подобным может привести к большим потерям. Они будут сметены порогами захватывающих историй. Неужели нет решения? Оно есть. Если ты веришь и следуешь великим словам, как другие архангелы в этом саду, это значит, что я должен присоединиться к Эдему. Это невозможно. На данный момент лучше всего укрепить тело воплощения до предела, дабы облегчить переживание болезни. Предпочтительнее с помощью предметов. Это не должно быть нечто наподобие пилюли великого возвращения, которые делают люди Мурима. Это, скорее, должен быть звездный фрукт или звездные флюиды, содержащие чудо гигантской истории. Звездные фрукты или звездные флюиды. Метатрон понял выражение моего лица и улыбнулся. У Эдема есть немного нектара, но для твоих целей он не подходит. Звездный фрукт Эдема особенный. Я уже знал об этом. На Земле не было никого, кто бы не знал, что из себя представляет звездный фрукт Эдема. Тогда варианта нет. Я был несколько обескуражен. Я думал, что это возможно для Эдема, но, видимо, я ожидал слишком многого. Но тут Метатрон добавил. Я подразумеваю, что в Эдеме варианта нет. Дверь кабинета открылись. Человек вошел в помещение, руша высокие стопки книг. Я посмотрел на ослепительно сияющее тело и невольно активировал свой статус. Давно не виделись. Демонический король спасения. У Чон Хиван была экскурсия по Эдему. Ангелы в основном были дружелюбны, а некоторые задавали вопросы. Большинство из них интересовались Ким Докча и Ючин Хёком, но она считала, что это естественно. Все-таки эта парочка сейчас была самой популярной на корейском полуострове. Правда, ее беспокоило то, что ее спонсор постоянно на что-то отвлекалась. Уриэль. Да, Хиван. Я понимаю. Да, Хиван. Ты ведь меня даже не слушаешь. Так ведь? Да, Хивана, удивленная Уриэль переводила взгляд со списка рангов, выгравированных на плите, которую держала Чон Хиван на дворец. Энну, а, да, я объясняла иерархию ангелов. Итак, наши ряды. Если ты так волнуешься, может, пойдешь и проследишь самостоятельно? Чон Хиван предлагала Уриэль отправиться в кабинет во дворце, но та побледнела. Это, нет, я должна разделять деловые и личные вопросы. Ты можешь рассказать мне принципы построения Эдема позже. Он будет благодарен, что ты отправилась помочь ему. Видя, как пугающий демоноподобный огненный судья так сильно волнуется, Чон Хиван рассмеялась. Она просто не могла ненавидеть своего спонсора. Уриэль дотронулась до своих сережек и закусила губу, после чего посмотрела на Чон Хиван. Я могу пойти встретиться с Ким Докчой, разумеется. После разрешения Чон Хиван, лицо Уриэль просветлело. Но немного подумав, Уриэль состроила угрюмое выражение лица. «Нет, я не могу». «Почему это?» Уриэль закатила глаза и сплела пальцы. Она была так мила, что Чон Хиван просто не могла не смеяться. Ее спонсор ощущался как старшая сестра. Чон Хиван взглянула на ее мрачное выражение лица и спросила. «Если тебе так нравится Докча Си, тебе следует сходить к нему. В чем ты сомневаешься?» Уриэль покраснела от вопроса, неловко двигаясь, после чего со вздохом склонила голову. «Я стесняюсь». «С чего это ты стесняешься? Ты ведь постоянно отправляешь ему косвенные сообщения». Письма фанатки — это не то же самое, что и прямые разговоры. Разве ты с ним уже не встречалась, на банкете или где там именно? Там это было просто тело воплощения, но теперь все иначе. Там же это было как встреча с игровой онлайн-аватарой. В целом реалистичная аналогия для созвездий. Я не имею в виду, что время, проведенное с тобой, для меня игра. Я имела в виду переносный смысл. Чон Хиван улыбнулась растерянной Риэль. Возможно, в этом и была разница между ее спонсором и другими созвездиями. Возможно, именно поэтому Ким Дакча не ведет себя крайне подозрительно к Риэль. Чон Хиван уже хотела ответить, но тут она плотно сжала губы. Плохое ощущение опустилось по ее позвоночнику. Вдалеке кто-то завернул в коридор и направился к кабинету Писаря Небес, а значит и к Ким Дакче. Это был крайне высокий статус, и Чон Хиван пришла в ужас, увидев его обладателя. Уриэль, это созвездие. Чон Хиван знала, кто это. Она просто не могла не знать. А все, потому что он был человеком, который сделал избрание короля демонов кошмаром. Повернув голову, она увидела, как Уриэль уставилась в ту сторону с ожесточенным выражением лица. «Я должна увидеть это», — Уриэль кивнула. Звук сходящего с рельс поезда заполнил мои уши. Мне казалось, что воспоминания захлестывают меня только при встрече с ним лицом к лицу. Тут, в Эдеме, это созвездие не могло напасть на меня. Хоть инстинктивно я помнил это, но мой статус реагировал достаточно бурно. Раздался возвышенный голос, напоминающий о солнечном свете. «Ты не столь вежлив, как я ожидал. Все еще ворошишь прошлое. У меня есть все шансы получить удар в спину, если я не буду помнить произошедшее в звездном потоке. Хоть ты и стал созвездием, но ты не отказался от человеческого мышления. Созвездия не останавливаются на столь тривиальной истории. Исходящие из тела четыре руки, третий глаз, мягко смотрящий на меня, нечестная битва, произошедшая во время избрания короля демонов, все еще напоминала о себе пробирающим холодом. Сурья. Охота на демонов прошла должным образом. После слов Метатрона, Сурья прошел рядом со мной, словно ему было плевать на меня. С его пояса свисали головы великих герцогов. Сняв их, Сурья положил их на стол Метатрона. Осмотрев головы, Метатрон сказал: «Награды будут отправлены через туманность». Видимо, Сурья получил дополнительный сценарий через Эдем. Как Михаил и Уриэль, Верховный Бог Света был кошмаром для демонов. «Нет, меня это не устраивает. Сейчас я мало контактирую с туманностью». Сурья смотрел на меня, говоря это. Метатрон ответил: «Присоединяйся к Эдему. Не шути так. Если на этом все, я ухожу». Сурья направился к выходу из кабинета. Метатрон уставился ему в спину со слабой улыбкой. «Я был озадачен. Я нервничал. Как оказалось, Сурья пришел не из-за меня». Но тут Сурья остановился перед дверью. «Демонический король спасения, мне сказали, что у одного из ваших товарищей особая болезнь», — сказал Сурья, не оглядываясь. «Если ты хочешь, я могу помочь». В этот момент в моей голове пронеслась информация из путей выживания. Книга, газета, журнал «Сурья», один из восьми локапал Вет. Он, как и остальные локапалы, являются источником звездных флюидов Вет, Самы. Звездные флюиды Вет, Сама. Вполне вероятно, что она может улучшить состояние Юсана. Я посмотрел на Метатрона. Он слабо улыбнулся мне с переменчивым выражением лица. Писарь с самого начала знал, что Сурья придет сюда. Но этот интриган даже не мог остановить разрушение Эдема. Я понял, что судьба звездного потока – штука суровая. Я спросил, не глядя на Сурью: «И чего ты хочешь?» Сомой могли наслаждаться только несколько привилегированных богов Вет. Он не дал бы мне ее в подарок без каких-либо условий. Верховный бог света медленно повернул голову. На лице Сурьи появилась демоноподобная улыбка. «Я хочу разрушить Олимп». Глава 60. Вкус разрушения. Часть 2. Сурья подошел и встал передо мной. Он был как минимум на 20 сантиметров выше меня. Я раскрыл свой статус, чтобы противостоять источаемому им давлению. Офис внезапно оказался заполнен энергией Сурьи. Теперь это был разговор между созвездиями. «Разрушить Олимп – это твое желание или Вет? Это важно, это важно». Я ожидал, что проблемы между большими туманностями будут в самом разгаре. Они сотрудничали друг с другом, дабы разобраться со мной, но изначально Веды, Олимп и Папирус были непрочным альянсом. Все крупные туманности находились в потенциально конкурентной позиции, когда пытались заполучить единственную историю. Немного подумав, Сурья ответил: «Я не люблю что Олимп, что Веды. Тебя устроит такой ответ?» Этот ответ был достаточно расплывчатым. Тем не менее, в определенном смысле, Именно его я и хотел услышать. Основываясь на путях выживания, Сурья всегда была еретиком среди вет. Вполне. У меня достаточно полномочий, чтобы дать тебе одну сому. Или ты не знаешь, кто я? Сурья был источником самы, бессмертного напитка. Если я заполучу его обещание, получение самы не станет проблемой. Кстати, а ведь все становится интереснее. Метатрон покачивал пальцем, словно ему было приятно слушать наш разговор. Я же, смотря на этот двигающийся подобно метроному палец, спросил. У меня все еще имеется один вопрос. Разрушение Олимпа, это точно. 60-й сценарий, гигантомахия. Для них это просто прогулка в парке. Они призовут несколько гигантов и, если все это не серьезно, ты сделаешь это серьезным. С каких пор он так рассуждает? Он подписался на канал Био, Олимп не будет внезапно уничтожен по сценарию. Тем не менее это станет основой для их краха. Как? Разве у тебя нет идей, как это сделать? Третий глаз на лбу Сурьи побелел. Я посмотрел в его глаза. Действительно, пора уже перестать отступать и изображать невежество. С силой моей туманности у меня нет шансов. Но это не значит, что у меня нет способов. Метатрон перестал двигать пальцем после моих слов. Я посмотрел на него. Писарь, возьми уже на себя ответственность за то, что его позвал. Что ты имеешь в виду? Стань свидетелем этого соглашения. Метатрон состроил заинтригованное выражение лица. Теперь он вел себя как натуральный интриган. И что же я получу за засвидетельствование? Я дам тебе долю в гигантской истории, которую получу за это. Доля в гигантской истории. Независимо от сценария, гигантская история всегда была искушением, которое туманности не могли проигнорировать. К тому же архангелам Эдема требовалось огромное количество гигантских историй, ведь инциденты случались каждый день и им требовалось обезопасить себя от вероятностного шторма. Метатрон с удовлетворением кивнул. «Само собой это не значит, что ты больше ничего не сделаешь. Что ты имеешь в виду? Достаточно быть свидетелем. Ты хочешь получить долю в гигантской истории только за это? И где прославленная совесть архангелов?» Четвертая стена кивает. Стена, разделяющая добро и зло, пристально смотрит на своего владельца. На лице Метатрона отразилось слабое смущение. Иногда правосудие может сожрать и своего владельца. Сурья покачал головой и пробормотал. Воистину король демонов. Демонический король спасения, если лишь что-то, что Эдем может предоставить тебе. Я кивнул. Было много вещей, которые я хотел. А все потому, что немногочисленных приготовлений для будущей гигантомахии недостаточно. Книга-газета-журнал Ким Докча вспоминает 1863 регрессию. Я бы никого не потерял. Книга-газета-журнал в уме Ким Докчи информация о путях выживания появилась и исчезла. С этого момента есть все шансы, что высокопоставленные созвездия присоединятся к битве. И это будет не только Сурья, но и другие локапалы из Веты, некоторые из 12 богов Олимпа, которые могли участвовать в этом сценарии. Но все ли это? Вполне реально встретить старших королей демонов, как в ситуации с избранием короля демонов. Также там может быть и Михаил. Михаил. Книга-газета-журнал наконец Ким Докча принял решение. Я посмотрел на один из предметов, лежащих на полке позади Метатрона. Дай мне одну из звездных реликвий Эдема. Через несколько минут Ким Докча заключил контракт с Сурьей и встал у входа в портал. В отличие от того, как они попали сюда, сейчас он намеревался выйти через парадную дверь. Несколько ангелов пришли проводить его. Уже, Уриэль была полна печали, держа при этом Чон Хиван за руку. Та же, смотря на печальную Уриэль, крепко обняла ее. Ух, по первой смущенная Уриэль вскоре обняла Чон Хиван в ответ. Ее лицо было полно эмоций. Системное сообщение созвездия Лилия Водолея смотрит на воплощение Чон Хиван. Косвенное сообщение от Габриэль пришло непонятно откуда. Ким Докча посмотрел на небо, словно думая о чем-то, после чего обратился к Чон Хиван. «Мне жаль прерывать вас, но Чон Хиван останется здесь еще на неделю. А, не волнуйся, я уже обговорил это с писарем». Глаза Уриэль расширились от моих слов. «Правда, это возможно, разумеется. Поэтому, пожалуйста, тренируй Хиван Си. Все-таки тебя не было последние 3 года. Да, оставь это мне». Ким Докча отвернулся от широко улыбающихся Уриэль и Чон Хиван. «Хиван Си, встретимся через неделю на Олимпе. Я понимаю, я обязательно к тому моменту стану сильнее». После короткого рукопожатия Ким Докча исчез в портале. Некоторые ангелы были недовольны, другие же вздыхали. Небольшое событие закончилось, и ангелы вернулись к своим делам. Габриэль наблюдала за этим издали. «Габриэль, писарь, Габриэль поклонилась Метатрону, который появился позади нее. «Почему ты не встретилась с ним и не поговорила?» Габриэль не ответила. «Выбор Иофил не твоя вина, но Иофил сильная. Она сделает работу правильно. Ее выбор станет первым шагом в предотвращении разрушения Эдема». Глаза Габриэль задрожали от слова «разрушение». Ее губы открылись, словно она желала что-то спросить. Сообщение прибыло. В небе появилось сообщение для Метатрона. Удивительно, но отправителем сообщения была командующая Красной Космеей. Это отчет о личности внешнего бога, скрытного интригана. Протягивая руку к отчету, Метатрон сказал: «Вскоре начнется настоящая война». Это была шумная улица, напоминающая поле боя. По дороге в аукционный дом бесчисленное количество продавцов продавали все виды предметов. Ючин Хёк сказал себе за спину: «Давай быстрее». Несмотря на резкие слова, Ючин Хёк постоянно интересовался движениями Лисальхвы. Он шел впереди, словно волновался, что она будет ранена проходящими воплощениями и созвездиями. Некоторые из воплощений ругали его за попытки проталкиваться, но Ючин Хёку было плевать. «Ты должен обходить нас, пешеходы идут первыми». Ючин Хёк беззастенчиво наглел везде и всюду, отчего Лисельхва засмеялась. Ючин Хёк спросил: «Почему ты смеешься?» Чин Хёк Си говорил, что он регрессор. «Именно так, так ты встречал меня в прошлой жизни?» Ючин Хёк на мгновение запнулся. «Нет, ясно». Между этими двумя возникла неловкая атмосфера. Лисельхва посмотрела на Ючин Хёка. Он был кем-то, кто, казалось, шел далеко, хотя и находился достаточно близко. Лисельхва горько улыбнулась. «Притормози немного. Тут могут быть предметы или книги с навыками, которые ты можешь захотеть купить. У нас нет на это времени. И как тогда я купила одну?» Лисельхва улыбнулась и помахала книгой навыков в своей руке. Описание предмета: навык «Сохранение влажности». Ючин Хёк заметил название книги и прищурился. «Ты купила бесполезный навык». Лисельхва уже использовала навык, так как ее щеки и губы были увлажнены. После начала сценария было труднее найти предметы первой необходимости, и эти бытовые навыки приобретали огромную популярность, вне зависимости от пола. Лисельхва взглянула на лицо Ючин Хёка и сказала: «Чин Хёк Си, может и тебе он нужен? Тыльная сторона твоей руки и губы сухие. Температура тут высокая, поэтому твоя кожа быстро сохнет. Тебе не нужны навыки, бесполезные для боя. Ну, а что скажешь на то, что у Дакча Си он тоже есть?» Ючин Хёк вздернул бровь. «У Ким Дакчи есть этот навык? Да, он сказал, что он необходим, если ты хочешь быть популярным среди созвездий. Он хочет стать кумиром». Ючин Хёк стиснул зубы и продолжил движение. Лисельхва посмотрела на Ючин Хёка так, словно он был забавен. Она не знала, почему этот хладнокровный человек злился, когда слышал имя Ким Дакчи. Ючин Хёк перевел взгляд на стойку. «Информационное сообщение, 50% скидка на книги навыков». Лисельхва не смогла удержаться от смеха. «Хочешь купить себе одну?» Ючин Хёк остановился. Она задалась вопросом, понравился ли ему какой-то предмет, но что-то было не так. Его кулаки дрожали. Гнев заполнил глаза Ючин Хёка, искажая выражение его лица. Ючин Хёк Си, вход в аукционный дом можно было увидеть с их места. В него входила группа воплощений, девушка со светлыми волосами. Лисельхва почувствовала, как ей становится дурно. Ючин Хёк не мог контролировать свою жажду убивать, а его рука двинулась к мечу черного демона. «Чин Хёк Си, подожди». Лисельхва инстинктивно схватила Ючин Хёка за руку. Она знала, кем является эта блондинка. Пророк Асгарда. Она вспомнила историю. Ючин Хёк прошлой регрессии умер после ее предательства. Нет, это место другие участники. Ее сердце колотилось как бешеное. Независимо от того, насколько сильным был Ючин Хёк, это место было аукционным домом созвездий. Тут собирались разнообразные созвездия. Более того, враг Ючин Хёка был не один. Если он бросится в атаку, так и думала, что до этого дойдет, раздался саркастический голос, после чего рядом встала Хан Суюн. «Ты забыл?» Ким Дакча попросил не попадать в неприятности. Хан Суюн щелкнула языком, словно находила его жалким, пока игралась с монеткой. После чего Ючин Хёк ответил холодным голосом: «Это не твое дело». «Не мое дело? Разве мы не товарищи?» «Товарищи?» Выражение лица Ючин Хёка исказилось. «Не товарищи. Что же ты будешь делать ей? Ты, конечно, протагонист, но...» «Суюн Си». Это сказали запоздавшие товарищи, отправившиеся с Хан Суюн, отчего та коснулась лба и пробормотала. Ох, никакой жизни из-за Ким Докча и Ючин Хёка. От Анны Крофт надо избавиться прямо сейчас. Ну, Ким Докча с этим не согласен. Это Ким Докча не касается. Ты просто хочешь сделать ей плохо? Ючин Хёк остановился и посмотрел на Хан Суюн. Та же бросила на него взгляд, после чего перевела его на вход в аукционный дом. А что, если я предложу тебе другую идею? В руках Хан Суюн появился предмет. Ючин Хёк покачал головой. Это, я стащила его из пальто Ким Докча. Злая улыбка расплылась на лице Хан Суюн. Предлагаю проверить, насколько хорошо пророк умеет предсказывать.